это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, слушаем, кто же дозвонился, представьтесь. Меня зовут Борис Иосифович. Я давно хотел спросить про слово, обозначающее степень родства, которое раньше называлось бабка, и только ласкательно называли бабушкой. А, допустим, в классической литературе или тем более в судебном заседании, иначе как бабка, оно не называлось. А теперь, похоже, даже юристы стесняются сказать, что эта женщина является бабкой такому-то, а говорят «бабушка». Вот правильно ли это? И второе, что я хотел сказать. Был разговор о гении, что это слово латинское означает «дух». Допустим, гений места означает «дух, который в этом месте присутствует». И было сказано, что по латыни это звучит как «гениус локус». Я хочу уточнить, что он называется «гениус лоци», потому что это родительный падеж от слова «локус» должен быть. Спасибо. Да, спасибо. Ну, если говорить про классическую латынь, то вообще локи даже, да, это уже вульгарные позднее. А по поводу бабки, вот если бы этот вопрос был про тетку и тетю, я бы еще как-то понял. А вот по поводу бабки и бабушки... Ну, правильно все. Да, то есть та же история, да? Точно так же, как с теткой. Там Екатерина II была бабкой. Бабкой, да. Тут все... Борис Осипович считает, видимо, если я правильно понял, считает, что бабку незаслуженно обидели, вытеснив ее вот этим ласкательным «бабушка». Из детского языка, да? Ну, из семейного такого, внутри семейного языка. Вы знаете, даже если бабку обидели, то, честно говоря, я особой обиды за нее не испытываю, потому что то, чем ее заменили, лично меня совершенно полностью устраивает. Да, бабушка содержит уменьшительно ласкательный суффикс. Но сейчас даже дед, вот дед, в отличие от бабка, не содержит суффикса «ка», и поэтому не может, даже при всем желании, не может восприниматься как нечто пренебрежительное, понебратское, фамильярное, в отличие от бабка. Но, тем не менее, во многих документах, с которыми мне приходится сталкиваться, указывая ближайших родственников, ну, которые, например, имеют право забрать ребенка из детского сада, называют отца, мать, бабушку или дедушку. Не бабку и деда, а бабушку или дедушку. Вот, ну, что тут скажешь? Да, хочется сделать язык менее официальным. Да, хочется сделать речь более теплой. Но плохо ли это? По-моему, нет. А как это по-русски? Да, еще слушаем звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Михаил Яковлевич, я вот хотела спросить вас, в той передаче нужно было назвать слова среднего рода, означающие одушевленное, ну, пресмыкающееся, существо, дитя, чудище, лицо, животное, вот такого рода слова. Но у меня тогда возник другой вопрос. А, например, такие слова, как командование, начальство, руководство, правление, ну, они вроде как тоже должны быть, вообще говоря, одушевленными. А, например, преосвященство, величество. Являются ли эти слова, вот относятся ли они именно вот к одушевленным среднего рода, или и те, и другие? И еще у меня один вопрос. Вот такие слова, как, например, ребрендинг, инклюзинг, как вы считаете, можно ли все-таки какие-то адекватные, ну, выговорить невозможно, можно ли какие-то адекватные слова русского языка заменить, чтобы, в общем, обычным людям было понятно? И у меня еще вопрос про ругательство. Вот смотрите, такие слова, как прохвост, пройдоха, прохиндей, вот все время про. Ну, наверное, есть и другие ругательства, понятно. Но вот В чем здесь особенность структуры слова? Ну, про все время звучит, ну, про фурсетка даже такое слово грубое, как. Все время что-то такое про. Вот какая здесь конструкция? Скажите, пожалуйста. Светлана, спасибо за ваши вопросы. С вашего позволения мы с Валерием Анатольевичем разделим наши усилия. Я поговорю об одушевленных и неодушевленных существительных. Видите ли, в чем дело? Те слова, которые вы назвали, я не успел все эти слова записать, но некоторые из них просто не имеют форм множественного числа. В формах единственного числа мы не видим различия между формами именительного и винительного падежей. А универсальное правило заключается в том, что для того, чтобы определить, одушевленное существительное перед нами или нет, нужно поставить существительное, во-первых, в форму множественного числа, и, во-вторых, сравнить формы именительного и винительного падежей. Живые существа. Я вижу много живых существ. Форма винительного падежа во множественном числе не совпадает с формой именительного, а совпадает с формой родительного. Значит, перед нами одушевленное существительное. Ну вот, одно из слов, которые вы приводили в качестве примера, это слово «величество». Соответственно, возникает вопрос, как правильно сказать? Я вижу ваши величества или я вижу ваших величеств? Второй вариант с формой, которая совпадает с родительным падежом, невозможен. Я с содроганием сердца, я со счастьем внутри вижу все-таки ваши величества. Хотя это обращение к лицу, само существительное, остается неодушевленным. Со словами типа «командование» невозможно решить проблему грамматическим образом, потому что командование – это существительное, не имеющее форм множественного числа. И как мы будем решать, совпадает во множественном форма родительного с винительным или именительного с винительным? Здесь это решить невозможно, но должен сказать, что, в принципе, вы же подразумеваете собирательное числительное командование в значении совокупность высших командиров. Правильно я понимаю, да? Вот. И сама эта совокупность, да, она состоит из живых людей, но сама эта совокупность не мыслится как живое существо. Это все-таки совершенно другая идея, поэтому такие существительные не являются одушевленными. Если позволите, я все-таки по поводу приставки «про» сначала отвечу. Мне же больно понравился вопрос, потому что заставил задуматься о следующем. Действительно, часть таких бранных слов строится по принципу приставки «про» и корни, обозначающие идею некого движения. Например, сюда попадают слова «проныра», «пройдоха», «проходимец», «пролаза» и так далее и тому подобное. Но вот «прохиндей» и «прохвост» сюда не попадают. Да, с «пронырой», «проходимцем», «пролазой» и «пройдохой» понятно. Понятно. То есть для того, чтобы это обозначает черту человека, который может везде пробраться, пролезть и так дальше. По поводу прохиндей. Здесь приставка «про» и старинный корень «хинить», который означает «хулить», «бронить», «ругать» и так далее. Получается, что прохиндей того, которого обругивают. А вот по поводу прохвоста, здесь нам помогает словарь Фасмара. Оказывается, перед нами переосмысленное немецкое слово «профос». Это чин на военных кораблях, который должен был следить за соблюдением устава и наказывать нарушителей соответствующих правил. Таким образом, в прохвосте нет приставки «про», а вот идея того, что... Хотя, простите, перебью, там может быть еще латинская приставка «про». Да, очень похоже, да. Но в любом случае здесь нет этой идеи движения, словах «проходимец», «пролаза» и «проныра». Но, Светлана, большое спасибо за этот вопрос. Ну, а по поводу ребрендинга и инклюзива, да, по-моему, было там это слово. С ребрендингом можно, наверное, обойтись описательно. Мы можем сказать, это смена торговой марки. Но удобнее ли это будет и всегда ли это будет понятно? Хотя и брендинг, конечно, тоже не лучше. То есть ребрендинг — это не просто переименование. Это намного более сложное, многоходовое. Ходовая, да, операция. Да, и сложнее, и главное, что это термин, который будет понятен тем, кто занимается подобного рода вещами. То есть это как бы другой подъязык, это такой специальный подъязык. Ну вот единственное, что те, кто с этим языком не знаком никак, испытывают постоянное раздражение от того, что с ними пытаются с телеэкранов говорить вот на этом языке. Ну вот что делать? Да, слушаем, кто дозвонился нам. Алло. Пожалуйста, здравствуйте. Вы в эфире, здравствуйте. Меня Игорь зовут. Я вот хотел поинтересоваться, слово «кофе» можно писать как «кофе» или это только в разговорном языке? Вы имеете и краткий на конце?